Круговорот. Я совершенно восточна. Западная абсолютно. Где-то на карте бессрочно или же сиюминутно, нанесена я как точка, сквозь прошивая пространство, каждой написанной строчкой, путь пролагаю для странствий наших совместных по кругу, для путешествий друг к другу.